Глава 14. Все грибы съедобные хотя бы один раз. Среди грибов мало с ярко выраженным отталкивающим вкусом. Желчный гриб, да перечный, вот, пожалуй, все. Было бы по-другому, травилось бы меньше народа. На этом и на том, что и в сушеном виде от фиолетового уха дергала цепочку детектор ядов, и основывался наш план. Наш раритет явно не полезен для нас, обладающих повышенной устойчивостью и регенерацией подрастающих драконов. Есть хорошая вероятность, что и орки ему не обрадуются. Надо только найти способ половчее подсунуть порошок из гриба в еду или питье. За 4 дня, которые мы следовали за орками, те дважды жарили добычу – кабана и молодого лося – на костре, и дважды, когда охота была не такой удачной, варили в большом котле похлебку, кидая туда все, что попалось по пути – мелкую дичь, грибы, какие-то травы и корни. Утром доедали оставшееся с вечера и трогались в путь. Сегодня был как раз похлебкин день. Так что если подобраться ночью и высыпать в котел толченый гриб, то орки поутру его сожрут. Дальше остается только ждать эффекта. Надеюсь, мое ценное ухо принесет пользу, то есть вред. От сердца же отрываю. Осталось придумать, как добраться до орочьего варева, не попавшись. Магии немного, то есть о том, чтобы слевитировать с небес, высыпать зелье в котел и плюнуть след – мечтать не приходится. Ладно, летать не можем, значит, будем ползать. Только заползать за начертанные грыхом закорючки, наверное, не следует. А как тогда? Можно попробовать пульнуть кулек с порошком из рогатки. Но если промажу в темноте, второго-то уха нет. Значит, сейчас мы с Асом перекусываем, затем прячем на дереве в стороне наши рюкзаки, а то вдруг придется быстро уносить ноги или драться. Потом я толку ухо в порошок, делаю нас безголовыми и ползем вредить. Вокруг темным-темно, самое время. Мы успели вовремя. Костер на бивуаке еще тлел, освещая поляну мерцавшим багровым светом. Для драконов достаточно. Пересчитали завернувшихся в плащи спящих на земле орков 11. 2 дежурят, сидят на бревне по правую руку от нас. А котел где? Упс, не так удачно. Мы подползли не с той стороны. Пока медленно, стараясь не издать ни звука, огибали стоянку, придумала, каким макаром отвлечь дозорных. Как летают совы, я видела много раз. Вот и запущу им белый призрак совы. А сама в это время пошуршу в котле. Как это сделать, я сообразила тоже. Нужно просто использовать драконью нить. Кинуть нить я могла почти на 40 локтей, аккуратно манипулировать в 25-30, а тут явно не больше. Бережно пересыпала порошок в кулечек из драконьих нитей. Наложила на него невидимость, прикинула в третий раз, как буду забрасывать сверху мою удочку. А теперь молюсь Ларише, творю летящую от леса сову и забрасываю нить по дуге наверх, а потом вниз в котел и мешаю. Успела быстро. Орки еще пялились на порхающий морок, а я уже вытащила нить назад. Кстати, если вытянуть нить из источника, расходуется часть резерва. А если после использования попробовать ее смотать и запихнуть обратно, что будет? Как отползем, попробую. Отползли подальше, отдышались. Я решила, что сейчас отыщем наши вещи и уползем еще дальше, потому что как действует лиловая поганка, мы не знаем. А вдруг та наделяет сожравшего звериным чутьем, орлиным глазом и даром левитации в придачу? «Тим, ну это ты загнула», — усмехнулся Ас. «Будь все так, браслеты бы не дергала». «Почему? Может, 2 часа летаешь, а на 3 помираешь?» Ас протянул руку и погладил меня по голове. Понял, что перенервничала, потому и несу не весь что. Через полчаса лихорадочное возбуждение отпустило. Хотя я все гадала и гадала, что будет и будет ли что на утро. Кстати, нить я таки ж смотала и упихнула назад в источник. Может, мне померещилось, но вроде бы в резерве чуть прибавилось. А еще поделился ас, который магию сегодня не тратил. Мы проспали и проснулись от разорвавшего тишину рыка, перешедшего в громкий вой. С треском крыльев и криками сорвались с веток перепуганные птицы, потом послышались гортанные крики и лязг оружия, и снова жуткий, агонизирующий вопль, в котором, как мне показалось, слились страх и мука. «Да что там творится? Поползем посмотрим?» «Давай, только невидимость на голову не забудь». Не то чтобы я хотела видеть, как мучаются орки, хотя жалко мне их не было. Все же они смертельные враги и пришли не в гости. Но хорошо бы понять, как подействовал гриб, и если выйдет, в сумятице внести свою лепту в общий хаос. Только это гриб или на орочью стоянку кто-то напал? Но, похоже, орки напали сами на себя. К тому моменту, как мы доползли до кустов, откуда хорошо просматривался лагерь, на земле уже валялись четверо. Два трупа, у одного была обрублена по плечу рука, у другого развалена грудная клетка. Двое пытались подняться. Первый зажимал рану на животе, у второго было рассечено бедро. Другая пара, махая, как сумасшедшие секирами, явно пыталась друг друга убить. Еще один, легко крутя огромным топором, рыча раз за разом наносил удары по толстому ясеню. Шаман, завывая, творил какие-то пассы, одновременно отмахиваясь от чего-то нам невидимого. Остальные метались туда-сюда. Я зажала рот, увидев, как орущий орк внезапно упал на колени и с воем стал раздирать ногтями себе лицо, пытаясь выцарапать глаза. Шум стоял, как на поле боя. Да, впрочем, это оно и было. Что же натворил мой гриб? Похоже, это очень мощный галлюциноген, вызывающий приступ агрессии и одновременно овеществляющий страхи. Посмотри на шамана. Один из мечущихся орков как раз налетел на воющего грыха. Тот, явно не узнав товарища, выбросил руку. С пальцев соскочила черная искра. Орк застыл, а шаман, захохотав, всадил ему по рукоять в грудь кинжал. Выдернул, лизнул кровь с лезвия и повернулся к тому, который драл себе лицо. «Тим, мы не знаем, как долго будет длиться помешательство. Попробуй добить кого-нибудь». «Кого? Кого?» – заозиралась я. «Тот с раненым бедром. Бедренная артерия должна быть примерно там же, где и у нас. Сможешь продлить разрез?» «Да, это я могу. Дальность почти предельная, но сейчас ясный день. Лезвие на конце драконьей нити, бросок, удар, и рана раскрылась, доходя теперь почти до паха. Орк взвыл, глядя, как стремительно темнеют от крови штаны. «Ас, мне попробовать достать шамана?» Сказала и сама почувствовала, что жутко боюсь. Было ощущение, что этот противник мне не по зубам. «Тогда ладно, могу подрезать сухожилья тому, кто уродует ясень. Это несложно. Только успела, как все кончилось, как обрезала». Еще стоявшие на ногах орки со стонами попадали на землю. «Ползем куда подальше и смотрим оттуда», – скомандовал ас. «Согласна, нечего нам тут делать. Мне только было жаль, что под шумок мы не догадались развалить сундук. Даже если просто отрубили ручку или две, это бы их задержало». Затаившись в буреломе, под поваленным стволом мы смотрели, как орки стаскивают убитых на край поляны. В бою погибли пятеро. Еще двоих, того, что с раной в животе, и того, кому я подсекла сухожилья, добили на наших глазах, перерезав горло. Их даже не пытались лечить. Да они, похоже, и не ждали милосердия. Мои чувства были двойственными. Вины я не ощущала, это кровные враги. Но какой-то червячок грыз. Хотя, если их собственные соплеменники не горюют по погибшим, то почему это должна делать я? Они бы жалели, убив меня и Асса. Так что буду считать, что нам очень-очень повезло. Отряд одним махом уменьшился вдвое. «Не расслабляйся. Пока жив шаман и сундук при нем, проблема остается. И еще, подумай сама, вряд ли орки послали в Драконьи горы группу из такого странного количества бойцов. Скорее всего, они уже потеряли нескольких по дороге». Грых подошел к лежащим в ряд трупам, достал из-за пояса кривой нож. Того, что произойдет дальше, я не ждала. Приподняв голову убитого, шаман острием провел по лбу, над ушами, по затылку и, завершив круг, содрал с черепа татуированную кожу. Поднялся, держа окровавленный скальп в кулаке, и склонился над следующим мертвецом. Жуть какая! Но еще страшнее стало, когда, закончив сдирать скальпы, Грых подошел к сундуку, повозился, открывая крышку, и сунул черно-кровавые куски кожи внутрь. Что же за мерзость у них там лежит? Представь, что будет, если они вывалят это в воды озера Полумесяца. Ладно, а дальше-то что? Орки, как ни в чем не бывало, не обращая больше внимания на убитых, собирались в дорогу. Выходит, меньше их стало, но притормозить мы их не смогли. И теперь они наверняка будут настороже. Уходя, мы обошли поляну с мертвецами стороной. И выходить на звериную тропу, по которой двинулся отряд, тоже не стали, потому что заметили, как шаман задержался между двух больших валунов, явно колдуя. «Вляпаемся, себя раскроем. Жаль, эльфийской магии тут нет. А то б я проверил, что он навертел. Помнишь розовый туман?» Фыркнула. «Помню, помню. Это лекарство такое. Шон выводил им из хандры аса, а теперь ас тормошит меня. Но, кстати, как теперь будет двигаться орочий отряд? Раньше построение было следующим. Впереди, в полутора сотнях локтей, пара разведчиков. Потом основная группа с Грыхом и сундуком. И, наконец, в нескольких десятках локтей сзади двое замыкающих. А что они будут делать сейчас? Если опять отправят двоих в разведку, а двоих в арьергард, то кто сундук поволочет? Грых на таскание тяжести явно не претендует. Похоже, озадачилась не только я, но и сами орки. Потом порядок определился. Один ближе, чем раньше, примерно в сотни локтей впереди, и основная группа из двух пар носильщиков с сундуком и шаманом следом. Арьергард на нашу радость исчез. Ага, может, теперь они тоже уставать начнут? А еще им надо же отправлять кого-то на охоту. Два следующих дня мы даже не пытались приблизиться к оркам. Те явно были настороже, непрерывно зыркали по сторонам, а могли даже ни с того ни с сего пальнуть из арбалета в белый свет. Но двигаться они на самом деле стали немного медленнее. Погода между тем начала портиться. Дождя пока не было, но заметно похолодало, и солнце не светило щедро, как раньше, а робко выглядывало из-за серых туч. Нехорошо, если начнутся дожди. Нам же приходится держать орков в поле зрения. Значит, чтобы их не потерять, будем вынуждены подойти ближе, а они нервные. Ас, вот эта выдержка, вел себя абсолютно невозмутимо. И, судя по лицу и прищуренным глазам, даже на бегу строил планы и перебирал варианты. А я просто трусила рядом, стараясь не отставать и не ныть. Меня беспокоило, что, судя по погоде, и потому, что со всех сторон незаметно выросли горные отроги, мы вот-вот окажемся на том самом плоскогорье, где некуда будет деться. Третьим вечером не успели орки разбить лагерь, ас выдал. «Смотри, нам завтра явно через тот перевал, а там, где горы, там и возможность с них упасть. Предлагаю сейчас обогнать орков и разведать, что впереди».